Еще с одним анекдотическим случаем изнасилования я столкнулась на дежурстве по городу. Меня вызвали по заявлению весьма приличной, на первый взгляд, женщины, 30-летней инженерши главного управления здравоохранения, которая, по ее словам, вышла на улицу позвонить из телефона автомата, накинув пальто. Вдруг к ней подбежал незнакомый мужчина, сорвал с нее пальто и попытался изнасиловать, а когда она закричала, бросился бежать. Она стала преследовать его, призывая на помощь. В погоне включился водитель проезжавшего мимо такси, поймал убегавшего злодея и доставил его и потерпевшую в милицию. Задержанный оказался финном, не понимающим ни слова по-русски, а в отделении, как назло, не нашлось ни одного полиглота. Наконец, на следующее утро финна в отделении разыскала группа туристов из Финляндии во главе с переводчицей из «Интуриста». Когда я приехала в отделение, переводчица была близка к истерике. Она сообщила, что не позднее 8 вечера им надо быть на пароме в Выборге, поскольку у всей группы кончается виза. Когда финн увидел родное лицо переводчицы, он бросился ей на шею, а заодно пытался расцеловать и меня. Представляю, какую ночку он провел в камере с представителями нашего дна, не понимая, за что его задержали, и не имея возможности из-за незнания языка сообщить о себе. Допрошенный с участием переводчицы, он рассказал несколько другую историю нападения на российскую гражданку. Во-первых, он ошарашил нас сообщением о том, что он знаком с потерпевшей. Далее он рассказал о том, как они познакомились. Он с другими туристами был в ресторане. За соседним столиком сидели 2 красиво одетые женщины. Он познакомился с ними, и одна из них предложила поехать на квартиру и познакомиться поближе. На мой вопрос, как же они объяснялись, учитывая, что он не владеет никакими языками, кроме финского, а она говорит только по-русски, финн остроумно ответил: «О, мадемуазель-следователь, есть ситуации, в которых мужчина и женщина всегда поймут друг друга». Когда они пришли в квартиру и уже раздевались, готовясь знакомиться ближе, мадам сделала характерный жест пальцами, потерев их друг от друга. И он отдал ей все остававшиеся у него русские рубли в количестве 20. Но она повторила жест, в связи с чем он стал шарить по своим карманам и к своему ужасу обнаружил отсутствие финских марок, кредитной карточки и всех документов. Если до этого взаимопонимание было полным, несмотря на языковой барьер, то сейчас возникли затруднения. Как дать ей понять, что он интересуется, не она ли взяла его документы и деньги? Он не знал. Поэтому просто схватил ее пальто и стал осматривать карманы. Она, не понимая, что происходит, стала вырывать у него пальто. Он, не вполне хорошо соображая из-за выпитого, рассердился и выскочил на лестницу, чтобы там в спокойной обстановке продолжить осмотр карманов. Она выскочила за ним, в связи с чем финн окончательно уверился, что его бумажник украден ею и находится в ее пальто, поэтому не придумал ничего лучше, чем взять с собой все пальто. Они побежали по улице, потом его схватили и бросили в каталажку. Пальто во время всех этих перипетий с погонями просто потеряли. Показания финна полностью подтвердились свидетельствами туристов, бывших вместе с ним в ресторане. Они безоговорочно опознали потерпевшую, как назойливую женщину, липнувшую к иностранцам. Финн показал расположение квартиры. Мы оперативно установили ее владелицу, вытащили ее в отделение. Она призналась, что уже давно предоставляет свою квартиру подружке для встреч с иностранцами, за что имеет свой небольшой процент. При этом сама потерпевшая и не подумала отступать от своих показаний, требуя помимо привлечения финна к уголовной ответственности, еще и возмещения материального ущерба, потерянного пальто и порванных колготок. Тут крыть было нечем. Пальто действительно было утрачено по вине незадачливого финника. А время неумолимо тикало, и больше всего мне было жалко переводчицу. В застойные годы это было катастрофой. У сотрудницы «Интуриста» такой скандал в уверенной ей группе. Поскольку узел не развязывался, я решила просто разрубить его. Я подошла к потерпевшей и прямо спросила, чего она хочет. Чтобы забрать свое заявление, уйти из отделения и больше не возвращаться. Она проявила благородство, заявив, что лишнего ей не надо, пусть оплатит стоимость пропавшего пальто и порванных колготок. Я вернулась к переводчице и поставила ей задачу. Та вошла в автобус, где уже четвертый час маялись бедные финские туристы, и через 5 минут вышла оттуда с кипой мятых рублей, собрав все, что потратившиеся туристы наскребли по сусекам, а также с упаковкой финских колготок. Выкуп торжественно был передан потерпевшей, фин торжественно был освобожден и под конвоем переводчицы и руководителя группы под руки припровожден в автобус. Я их напутствовала сентенцией о том, чтобы впредь они заранее были готовы к тому, сколько стоит русская проститутка, 200 рублей плюс колготки. Тогда я, как старший следователь, получала 190 рублей в месяц, в связи с чем некоторые мои клиенты, имевшие неправедные доходы, искренне меня жалели. Как-то я расследовала одно очень интересное дело об убийстве. Две проститутки сняли в ресторане состоятельного дядьку, поехали к нему домой, а за ними, согласно давно отработанному плану, 2 их сутенера. Девушки распалили хозяина до такого, что он уже стал раздеваться, и в этот момент спровоцировали ссору, вынудив того распахнуть дверь квартиры и указать им на выход. Сутенерам только это и было надо. Они ворвались в квартиру, хозяина задушили, собрали вещи, и все вместе были таковы. Проституток задержали через месяц. Они тут же раскололись, что называется, от носа до позвоночника, и сдали сутенеров. Я тогда живых проституток увидела чуть ли не впервые и была потрясена тем, какие они толстые и страшные. Когда я в очень застойные годы работала в горсуде, у нас читала лекцию для сотрудников весьма интересная психологиня, которая непринужденно заявила, что один московский психолог уже много лет работает с большой выборкой проституток. Ответом было какое-то звенящее молчание, прерванное громким шепотом парторга горсуда. «У нас же нет проституции!» Это сейчас проститутки не в диковинку. И сказки про них рассказывают, и песни поют. Сидели мы с ними как-то поздно вечером в кабинете следственного изолятора. Все уже разошлись, а я все их допрашивала, уточняя какие-то подробности. И они жалостливо на меня глядя стали спрашивать, сколько же я за такую самоотверженную работу имею. Узнав размер моей зарплаты, они разохались и от души стали предлагать устроить меня к ним в профсоюз. «Елена Валентиновна», — наперебой убеждали они меня, — «бросайте вы эту свою прокуратуру. У нас вы за ночь заработаете больше, чем тут за месяц». Тогда я посмеялась, а позже с горечью убедилась, что некоторые мои коллеги так и делают, правда, в переносном смысле, продаются за деньги. При этом за один раз на стороне действительно зарабатывают больше, чем по основному месту работы за месяц. А между тем рейтинг такой профессии, как проституция, резко полез вверх. По делам стали проходить дамочки, гордо именующие себя проститутками. В одной газете я прочитала о том, что за проституцию в гостинице была задержана лаборантка проектного института, и работник милиции стал в воспитательных целях угрожать ей, что сообщит на работу, где и за что она была задержана. Она безумно испугалась и стала умолять этого не делать. «Поймите, мне ведь проходу не дадут, все будут просить взять с собой». Правда, реальных путан от романтической героини интердевочки отделяла пропасть. Моему приятелю-следователю досталось дело о содержании бюро эротических услуг. Был изъят журнал регистрации вызовов. Изучив его, следователь убедился, что единственная труженица эротического фронта — толстая кривоногая девица с невыразительным лицом, годков под 30, обслуживала и успешно все заявки о предоставлении высокой стройной блондинки, жгучей брюнетки с пышными формами, юной девочки гимназического типа и прочее, прочее, прочее. И как раз в этот исторический период, когда благосостояние проституток существенно повысилось, материально-бытовые условия жизни следователей стали уже не устраивать мужчин, которым нужно было кормить семью. Но мне лично на жизнь тогда хватало. Больным вопросом был только квартирный вопрос. Я с рождения жила в огромной коммунальной квартире, в которой всякое бывало. И перерезание веревок с бельем, и подсыпание гадостей в суп, и пропажа ценностей, и пьяный сосед, лежащий как бревно в коридоре и загораживающий проход. Случались и более прелестные вещи. Как-то, дежуря по городу, я столкнулась с такой необычной ситуацией. Потерпевший забит ногами, а у подозреваемого нож в спине, он в больнице. Поговорить можно было только с третьей участницей событий, пропитой теткой, сапожки которой явно прошлись по потерпевшему. Я ее капитально повоспитывала и задержала на трое суток, а вернувшись домой с дежурства, встретила ее в коридоре своей коммуналки. Она оказалась бывшей женой моего соседа, и когда районный следователь ее выпустил под подписку о невыезде, пришла пожаловаться бывшему мужу на жизнь за шкаликом. Честно скажу, удовольствия я не испытала. Невеселая жизнь началась с распадом Союза. Вот тогда зарплаты стало не хватать. В 1991 году зарплата следователя прокуратуры была ровно в 10 раз меньше зарплаты уборщика производственных помещений метрополитена. Следователи выступили с заявлением о том, что город захлебнется в крови, если хотя бы два выходных дня, субботу и воскресенье, мы не будем выезжать на места происшествий. Нас собрали в прокуратуре города, на трибуну вышел упитанный депутат и призвал нас затянуть пояса. «Вот нам тоже трудно», — жалостливо сказал он. «Но мы ведь, депутаты, тоже терпим». Потом выступил представитель Генеральной прокуратуры и заявил, что ничего особенного не произойдет, если мы не будем выезжать на места происшествий. «Выйдут участковые и все оформят», — сказал он. Следователи в знак протеста подали рапорта об увольнении. Я тогда не собиралась этого делать, даже в знак протеста. Просто не могла себя представить за порогом прокуратуры, но меня уговорили, ссылаясь на то, что чем больше рапортов ляжет на стол к руководству, тем больше шансов, что оно прислушается к нашим нуждам. Я положила свой рапорт об увольнении в общую кучу. В связи с этим прокурор города, не дрогнувший рукой, вычеркнул меня из списка на предоставление квартиры, где я числилась под одним из первых номеров. Других последствий этой акции с подачей рапортов не наступило, поэтому особо принципиальная часть следственного корпуса Санкт-Петербурга по истечении двухнедельного срока уволилась из прокуратуры. На некоторых из них было больно смотреть. Еще долго они, как маньяки со воспаленными глазами, приходили в прокуратуру, бродили по коридорам и грустно, с явным усилием над собой говорили, как у них все хорошо. Впрочем, через некоторое время они пришли в себя, а следствие прокуратуры потеряло лучших работников, и ситуация стала напоминать сцену из мультфильма. «Для выполнения этого задания возьмите лучших из лучших!» «Лучшие из лучших зализывают раны». «Тогда возьмите лучших из худших!» В ночь на 19 августа 1991 года меня вызвали из дома на происшествие убийства. Я приехала в отделение и узнала, что в одной из квартир парализованная мать дотянулась до телефона и сообщила в милицию о покушении на убийство ее сына, которого милиция нашла там же в крови. Он был доставлен в больницу еще живой, но хирурги сказали, что до утра он не дотянет. Сразу выяснилось, что сынок квасил с какими-то гопниками, женщиной и двумя мужчинами. Потом произошла поножовщина, и гопники скрылись. Не зная, что возбуждать, оконченный состав преступления или покушение на убийство, я попросила оперативников позвонить в больницу, узнать о состоянии потерпевшего. Они стали уговаривать меня возбудить дело об оконченном убийстве, убеждая, что если тот еще не умер, то умрет с минуты на минуту. Потом один из оперов все-таки набрал номер больницы. «Как нет в реанимации?» — растерянно спросил он. «Ах, перевели в послеоперационную?» Когда мы приехали в больницу, потерпевший лежал опутанный капельницами и хрипел. «Ребята, курнуть не найдется, а то душа горит!» Это к вопросу о вреде алкоголя. Нет более живучих существ, чем потомственные алкоголики. В горсуде я в качестве секретаря сидела в деле о покушении на убийство алкоголика. Ему было нанесено 8 проникающих ранений сердца. Он из последних сил заполз в парадную и кровью из собственных ран написал на стене: «Меня порезал Жора Л. Через полгода потерпевший уже давал в суде показания, ничего ему не сделалось. В то же время хорошего человека пальцем ткни, и он помер. Утро 19 августа началось с Лебединого озера и оглашения состава ГКЧП. Оно застало меня в отделении милиции, и было неприятно и страшно видеть, как по тревоге поднимают и вооружают автоматами личный состав. Когда-то давно я читала книгу о работе милиции во время ленинградской блокады. И меня тогда поразило, что в ситуации, когда трупы умерших от голода и холода валялись на улицах, квартирах, на лестницах, кто-то еще занимался расследованием убийств. Утром 19 августа я почувствовала себя следователем из той блокадной книжки. Было неизвестно, чем кончится день. Я позвонила начальнику уголовного розыска района и стала перечислять, что мне нужно. Эксперта, машину. Но он возбужденно перебил меня. «Да плевать на эти глухие убийства! Мы сейчас поедем ксерокс опечатывать!» На оперативке отдела уголовного розыска произошла маленькая перепалка между старыми и молодыми операми. Зашел разговор о том, как они себя поведут, если их пошлют на площадь защищать порядок от народа. Старый опер сказал, что пойдет с пистолетом в руках, будет защищать порядок. Молодой сотрудник заявил: «А я бы бросил на стол пистолет и удостоверение». Старый ответил: «А я бы в тебя стрелял». Мы с оперативниками из отделения посовещались и решили обойтись своими силами. Пусть руководство опечатывает ксероксы и изымает у населения охотничьи ружья, а мы поработаем, как в блокаду. Домой я практически не возвращалась 3 дня. К концу путча, под сообщение об обысках у членов ГКЧП, мы проводили обыски у наших подозреваемых. Все они уже были пойманы и опознаны. Позднее в прокуратуре города состоялось беспрецедентное собрание, на котором некоторые руководители с активной жизненной позицией заявили, что если в дни путча ты не был на площади перед Мариинским дворцом, защищая демократию, и не стоял на баррикадах, то ты предатель и ренегат. А если ты в дни, а также ночи путча раскрывал убийство? Если бы я вместо этого пошла на площадь, как это, кстати, сделали некоторые следователи, которые по ночам пили пиво на площади, поскольку больше там было нечем заняться, а днем спали на работе, то я бы не была предателем? На этот вопрос мне не ответили. А потерпевший по делу, раскрытому нами во время путча, получивший 2 проникающие раны сердца, ранение легкого и ранение шеи, через 2 недели вышел из больницы, как огурчик. К концу следствия я вызывала его в отделение знакомиться с материалами дела. Оперативник, присутствовавший при нашей встрече, спросил его: «Слушай, Ковальский, а что это у тебя за перстень на пальце вытатуирован?» «Я такого не знаю». Татуировки в виде перстней наносятся судимыми на пальцы рук, и каждый перстень имеет свое значение. Ковальский важно сказал: «Это наш фамильный герб». А надо было видеть этого Ковальского, грязного и опустившегося типа, с пропитым насквозь лицом и сизым, как слива, носом. «А ты что, дворянин?» — поинтересовался опер. «Да, граф», — с чувством собственного достоинства подтвердил Ковальский, вытирая при этом сопли рукавом. Помимо графа, мне еще довелось на своей следственной работе пообщаться с потомком основателя румынской коммунистической партии. За 5 лет до моего прихода на работу в район горсуд осудил этого самого потомка Цезаря Юлиановича Артакалиса за убийство собственного маленького сына. А история уходила корнями в далекое прошлое. Цезарь Артакалис, внук первого румынского коммуниста, видный и интересный мужчина, научный работник, в студенческие годы женился на актрисе. Она и сейчас весьма миловидная и приятная женщина, появляется на экране и каждый раз напоминает мне об этом деле. Но через 2 лет развелся. Вскоре женился снова и жил с женой Людмилой душа в душу 8 лет, пока не вернулась из длительной командировки его матушка. И быстро развела сына с женой. Вообще, эта матушка заслуживала отдельного рассказа «Настоящая женщина-вамп». Я впервые увидела ее, когда ей исполнилось 70 лет. И первой моей мыслью было: дай бог, мне в 40 выглядеть так, как она в 70. Гладкая розовая кожа, роскошные волосы, горделивая осанка плюс шикарное пальто цвета слоновой кости и нежно-розовый берет, кокетливо надетый на бок. Со своим властным характером она не смогла ужиться с невесткой в двухкомнатной хрущевке, но устроила так, что это якобы сын не смог ужиться с супругой. Решили разменивать квартиру. А какие были варианты? Невестка Людмила с ребенком, маленьким Артуром, в любом случае могла рассчитывать на однокомнатную квартиру. А Цезарю предстояло всю оставшуюся жизнь мыкаться в одной комнате вместе с неуживчивой мамочкой, к тому же претендовавшей на собственную личную жизнь. К лету нашли обмен, но вдруг свекровь, Альбина Федоровна, уговорила отказаться от этого варианта, объяснив, что нашла гораздо лучший обмен и что все решится на следующей неделе. Людмила сказала ей, что на следующей неделе уезжает в отпуск на юг с сыном и подругой. У нее уже были куплены билеты на самолет на четверг. Но Альбина Федоровна заверила ее, что они все успеют. А в субботу Цезарь уехал в отпуск по путевке на турбазу в Луге. Утром они с Людмилой вместе вышли из дома. Людмила отправлялась на дачу к своим родителям навестить сына. В город она вернулась в 10 вечера в воскресенье, ей позвонила ее родная сестра. Узнать, как она добралась, и Людмила возбужденным шепотом стала говорить ей: «Ты знаешь, чем я занимаюсь? Мы с Альбиной пьем чай на кухне». Сестра была поражена. Свекровь давно уже не то что чай с Людмилой вместе не пила, а даже не разговаривала с невесткой и в комнату к той не заходила. «Она со мной любезничает, мне даже интересно», — продолжала Людмила, — «но я потом тебе все расскажу». Сестры договорились созвониться, и Людмила повесила трубку. А через час, около полуночи, она позвонила своей сослуживице и попросила ту зайти на следующий день к ней домой, забрать ее заявление о предоставлении ей трехдневного отпуска за свой счет по семейным обстоятельствам, как раз на те 3 дня, что оставались до очередного отпуска, и отнести начальнику. Подруга спросила, не случилось ли у нее что-нибудь, не нужна ли помощь. На что Людмила ответила, что случилось кое-что, но хорошее, она потом все объяснит. Голос у нее был радостный. Утром сослуживица зашла, дверь ей открыла Альбина Федоровна и отдала заявление на 3 дня за свой счет, без сомнения, написанное рукой Людмилы. «А где сама Людмила?» — спросила сослуживица. Альбина Федоровна пожала плечами. Больше Людмилу никто никогда не видел. В середине недели выяснилось, что Людмила не пришла в райком партии, где ей должны были вручать партбилет, и ее родные и друзья забили тревогу. Сестра и 2 сослуживца Людмилы поехали к ней домой. Дверь им открыла Альбина Федоровна, весьма растерявшаяся от их неожиданного визита. Их изумленным взором предстала картина полного разгрома в комнате Людмилы. На полу валялись вытащенные из шкафов вещи Людмилы. Платье, пальто, белье, часть вещей уже была связана в тюки. «Что здесь происходит?» — выдавила из себя сестра Людмилы. Альбина Федоровна объяснила, что невестка уехала в отпуск, а ее попросила убраться в своей комнате и выкинуть ненужные вещи. Но среди этих ненужных вещей, подготовленных к выбрасыванию, сестра заметила новую шубу и выходные платья Людмилы, не говоря уже о том, что отношения между невесткой и свекровью давно уже исключали обращение друг к другу с какими-либо просьбами. После этого Альбина Федоровна буквально выпихнула их из квартиры и захлопнула дверь. Не в силах уехать, сестра и друзья Людмилы около часа стояли во дворе у дома и изумленно наблюдали, как Альбина Федоровна выносит на помойку узлы с вещами своей невестки, а потом, ведь уже не молодая женщина, раза 3-4 спускается с 4-го этажа с ведрами грязной воды, видимо, от мытья пола, и выливает ее на газон. Переварив увиденное, они поехали прямиком в милицию. Во время следствия по делу, возбужденному по факту исчезновения Людмилы, ее бывший муж, вызванный с турбазы, заявил, что к ее исчезновению могла быть причастна его мать, которая ненавидела Людмилу всей душой. а кроме того, имеет преступное прошлое, так как еще до его рождения сидела в тюрьме за убийство своего старшего сына. Там с ней каким-то образом познакомился отец Цезаря и, пользуясь своим влиянием, добился ее освобождения и женился на ней. Будучи с пристрастием допрошенной, Альбина Федоровна рассказала следователю уже несколько другую историю исчезновения Людмилы. Вернувшись с дачи, Людмила якобы попросила у нее в долг 50 рублей на срочный аборт и, получив деньги, ушла. Во всяком случае, Альбина Федоровна легла спать, а когда проснулась утром, невестки дома не было. Видимо, предположила Альбина Федоровна, той где-то подпольно сделали неудачный аборт, приведший к ее смерти, и избавились от тела. После этого дело приостановили, оно лежало долгие годы мертвым грузом в архиве районной прокуратуры. Не прошло и полугода после исчезновения Людмилы, как Цезарь женился на своей студентке, он преподавал в институте и у женщин, по всеобщему признанию, пользовался успехом. У них родились две девочки, а бедного Артура рвали на части родные Людмилы с одной стороны и Цезарь с Альбиной Федоровной с другой. Артур жил то здесь, то там. А через 5 лет история этой семьи сделала новый криминальный виток. В один ноябрьский день Цезарь Артакалис явился в милицию и заявил, что он убил своего сына. По его словам, его третья в жизни попытка устроить семейную жизнь не увенчалась успехом. Жена его не понимала, на работе наступил полный крах, и он решил покончить с собой, но предварительно, цитирую Цезаря дословно, убить сына, чтобы он не испытал психической травмы, потеряв кроме матери еще и отца. Рано утром он привел мальчика на кладбище и более 20 раз ударил его по голове туристским топориком. Но поскольку ребенок всего не умирал, он сбросил его в протекавшую мимо кладбища речку и долго еще, пока течение относило тело сына, слышал его стоны. Цезарь объяснил, что после убийства сына он решил броситься под электричку, но было еще рано, и электрички не ходили. Тогда он привязал петлю к дереву и пытался повеситься, но сук обломился, и он упал. Затем он решил замерзнуть и лег на снег. Но стало холодно, и он поднялся, съязвил судебно-медицинский эксперт, работавший по делу. Тогда он пришел в отделение милиции и рассказал о совершении убийства, ожидая, что его за это расстреляют. Правда, это не помешало ему позже обжаловать даже не максимальный срок лишения свободы, назначенный по приговору. Вскоре из речки выловили труп мальчика. Все, что рассказал Цезарь об обстоятельствах убийства, подтвердилось. Поскольку дикая история детоубийства не укладывалась в голове у нормальных людей, Артакалис последовательно прошел 3 психиатрические экспертизы, последнюю в Институте Сербского, и заключения всех 3 комиссий гласили «вменяем». В ходе практически всего следствия и в суде он давал подробные показания об убийстве и только на одном допросе дрогнул, видимо, соблазнившись перспективой спастись от зоны в психбольнице. Начал плести что-то о том, что в камеру прилетал голубь и голосом бабушки говорил «признайся», но потом, возможно, рассудил, что неизвестно еще, что лучше – зона или психушка, и получил свои 13,5 лет. Однако это был еще не конец. Отбыв 5 лет, Артакалис при горячей поддержке своей матушки стал осаждать суд и прокуратуру жалобами о якобы незаконном его осуждении, поскольку сына убил не он, а какие-то загадочные посланцы его бывшей жены Людмилы, пропавшей много лет назад. В жалобах он в красках живописал о том, что однажды к нему явились люди и передали привет от бывшей жены, показав ее фотографию, сделанную явно после ее исчезновения, а потом приказали привезти рано утром на кладбище сына и убили его. Зачем? Дело возобновили по вновь открывшимся обстоятельствам и поручили мне. Я начала с того, что изучила толстое жизнеописание, сделанное Артакалисом в зоне. Почему-то оно было переписано рукой его матери, а может быть и написано. Пришло тогда мне в голову. В нем он противоречил сам себе. Очень много внимания в нем было уделено исчезновению Людмилы, и на 30 страницах Цезарь с основательностью научного работника приводил доводы за то, что Людмила пала жертвой подпольных абортмахеров или уличных хулиганов. А на следующих 30 страницах он доказывал, что убийство сына совершили люди, присланные женой, которая все эти годы жила где-то далеко. Я запросила и изучила дело об исчезновении Людмилы и уже не могла спокойно спать. Мною овладело жгучее желание найти труп Людмилы и доказать вину тех, кто ее убил. А в том, что ее убили, я не сомневалась, и даже ясно было из-за чего, чтобы не делить квартиру. По моей просьбе дело из другого района передали мне в производство, и я закопалась в события давно минувших дней. Выяснилось, что первая жена Артакалиса, актриса, замечала за ним, мягко говоря, странности, а последней каплей послужил невзначай обнаруженный ею в диване топор. И что бы ему там делать? Чтобы проверить версию о криминальном аборте, я допросила гинеколога, услугами которой пользовалась Людмила. И она рассказала мне, что сама лично незадолго до исчезновения Людмилы поставила той внутриматочную спираль, что исключала беременность. Да и вообще, имея знакомого гинеколога, пошла бы Людмила на какой-то подпольный аборт, да еще в таком пожарном порядке ночью. Да еще и заняв деньги на него у ненавистной свекрови. К тому же с сестрой у нее были очень доверительные отношения, и не вызывало сомнений, что если бы срочно понадобились деньги, она обратилась бы в первую очередь к ней. Не вязалась с версией о криминальном аборте и то, что по свидетельству сослуживицы, разговаривавшей с ней по телефону накануне исчезновения, Людмила была не огорчена, а наоборот, радостно возбуждена, и связано это было с неожиданной вспышкой доброжелательности со стороны свекрови.